Рождество Иоанна Предтечи. От праведных Захарии и Елисаветы вскоре после посещения их Божию Матерью родился сын. Родные соседи Елисаветы радовались вместе с нею такой милости Господней над ней. В восьмой день по закону иудейскому надлежало дать имя младенцу. Собравшиеся родственники и знакомые хотели назвать его Захарией по имени отца. На это Елисавета сказала «нет», а назвать его Иоанном. Все стали говорить: «В родстве твоем нет никого, кто бы назывался таким именем», и стали спрашивать знаками у отца, как он желает назвать сына. Захария потребовал дощечку и написал «Иоанн» имя ему. Все удивились и тотчас отверзлись уста у Захарии, и он начал говорить, прославляя Бога, и пророчествовать по внушению Духа Святого о скором пришествии Спасителя, и что Иоанн будет предтечью его, чтобы приготовить народ к принятию Спасителя. Все, слышавшие об этом дивном событии, в страхе и удивлении говорили об Иоанне, что будет из этого младенца. Господь же охранял младенца, и он возрастал и укреплялся духом. Потом Иоанн Предтеча жил в пустынях до дня явления своего народу.